во имя единого и одновременно трехличного Господа Бога Саваофа, он же Адонай. В 1935-м в громадной воле и разумности революции этот Павел Павлович казался бессмыслицей, но он был фактом. А раз существует этот фактический человек с блаженными глазами, не любитель мыться, поехавший путешествовать из Москвы без полотенца, в Москве же получивший почти высшее образование для того, чтобы научиться писать церковнославянской вязью и без малого церковнославянски разговаривать, то, стало быть, где-то в Москве, в московских переулочках, хранится социальная среда и сопрягаются социальные силы, которые пятят людей вспять к 17-му. Павел Павлович Калашников смущенно сообщил, что влюбился в Суздаль. Смущенно рассказал, что из Москвы с собою он взял только 18 рублей. Смущенно попросил взаймы рублей 20. Поблагодарил монашеским поклоном и направился в музей устраиваться с ночлегом. По дороге от Москвы к Ногинску, где дорога гудрирована, а стало быть, Яков Андреевич чувствовал себя отлично, между Яковом Андреевичем и Павлом Павловичем произошел разговор. «Теперь надо хороших девушек встретить», — сказал благодушно Яков Андреевич, «и посадить их в машину, чтобы целоваться». «Это как же целоваться?» — спросил Павел Павлович. «А очень просто. Остановить машину, поклониться, сказать прилично. Здравствуйте, барышни, может, нам по дороге? Садитесь, целоваться будем, чтобы не скучать». «И садятся?» — спросил Павел Павлович. «Если сказать дружелюбным голосом, весело и без хамства, а главное, если их несколько, две или три, обязательно сядут». «И будут целоваться? А почему нет? Каждому человеку целоваться приятно, и им тоже. Это как пошутить, как насмешить. Только без хамства. Обязательно целоваться надо. Всем приятно, безобидно и весело, и ничего плохого нет». Павел Павлович помолчал и молвил тихо. «А я? У меня любимая девушка была, и даже ее поцеловать не мог». Суздале, как только Калашников отошел от автомобиля, направляясь в музей на ночлег, Яков Андреевич строго поправил краги автомобильных перчаток, с удовольствием положил руки на рулевую баранку, дал газу, молвил с хитрецой. «Вы ведь тоже рады, что от монаха отделались? Вредный груз. Вы знаете, Сергей Иванович, я газет не читаю, мне некогда. Стало быть, государственный деятель я плохой, я автомобильный деятель. Но есть у меня кое-какие политические правила, которыми я пользуюсь в моей работе. Например, ГПУ. Я, например, считаю, что ГПУ существует мне на пользу, чтобы мне удобнее жить. Если мне надо узнать человека, я начинаю безразличный разговор. Так, мол, и так. Было ГПУ, а теперь уничтожено, теперь НКВД, а раньше было ВЧК. Если человек боится ГПУ, значит, человек липовый. Я примечал, кто боится, тот садится. День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Дорога была хорошая. Автомобилисты знают, что автомобильный мотор лучше всего работает в закатный час. Синицын Яков Андреевич. Когда Яков Андреевич входит в комнату, где стоят часы 18 века, переставшие ходить лет 100 тому назад, часы начинают ходить от страха перед Яковом Андреевичем. Яков Андреевич сам себе сделал патефон и автомобиль. Загонщицкие его таланты московским автоклубом был подарен ему мотоцикл.